Глава 35. Они не прочь забраться повыше, особенно чтобы сделать селфи. Одно из качеств, которые мне больше всего нравятся в зумерах, хотя они вежливы и скромны до невозможности, если их уговорить, они всегда готовы к небольшому невинному озорству. Этим они очень напоминают нас, представителей поколения X, хотя нас, мне кажется, никогда не приходилось сильно уговаривать в таких случаях. И это особенно справедливо, когда речь идет о селфи. Для меня, как для художника, очень важна визуальная сторона любой ситуации. И селфи — не исключение. Здесь, конечно, важно также понимать, что конкретно может сойти с рук и кого можно позвать присоединиться к подобному развлечению. Вот вам живой пример. После очередного мероприятия в университете я люблю сделать селфи, и для этого обычно забираюсь на какую-нибудь мебель — на диван, стол, трибуну. А однажды после презентации, проходившей в штабе поисково-спасательных работ, в Элкленде даже залез на машину спасателей. Всякий раз, когда я звал стоящих вокруг зумеров присоединиться, чтобы вместе сфотографироваться, происходило примерно следующее. Сначала они робко оглядывались на других присутствующих, старших по возрасту, а потом осторожно спрашивали меня: «А нам можно?» На что ваш покорный слуга отвечал: «К тому времени, как кто-нибудь начнет на нас кричать, будет уже слишком поздно, мы успеем повеселиться и сделать селфи». Услышав это, они смело лезли наверх и с довольным видом фотографировались вместе со мной. Это лишний раз подтверждает, что зумеры тоже не прочь повеселиться. Правда, здесь нам, старшим, иногда приходится брать инициативу в свои руки, как и в случае с попытками вывести ребят на разговор. Впрочем, про себя могу сказать, что меня это вполне устраивает. Спросите себя: могу ли я назвать себя строгим приверженцем правил, или я готов иногда пойти на небольшое невинное озорство? Спросите зумера: вы всегда придерживаетесь правил или время от времени готовы пойти на небольшое невинное озорство?